Глава 12, в которой я знакомлюсь с новым миром и кухаркой. Санс нашел нас с доктором, когда мы допивали второй чайник обалденно вкусного напитка, назвать который чаем у меня язык не поворачивался. Я дева неприхотливая и, если быть честной, не избалованная. Мама чай не пьет в принципе, она предпочитает кофе. Брату и отцу всегда было все равно, какая бурда заварена в их чашках. И я до сих пор была уверена, что Дилмах – хороший чай. Но то, чем поил меня Герц, вот даже слов нет, чтобы описать, как это вкусно. Терпкий, насыщенный, но при этом совершенно без горечи, зато с легким ароматом свежести лайма. О нет, я не об одеколоне говорю. Эх, вот так и пожалеешь, что не писатель. Слов не хватает, чтобы описать блаженство, растекающееся по гортани. «Доброе утро!» – поздоровался с нами Санс, нагло залез в шкафчик за чашкой и присоединился к чаепитию. Ада Мариновна приготовила завтрак. «Приглашаю составить мне компанию через...» Он посмотрел на стену, где висели часы с тремя циферблатами. 15 минут. «А за Андрейкой кто присмотрит?» Я рассматривала Санса из-за кружки. «Зараза, ну как можно так прекрасно выглядеть утром?» И одет уже с иголочки, в джинсы и белоснежную футболку из плотной ткани. А вот выражение недовольства, мелькнувшее на безупречной физиономии, мне не понравилось. «Маргарита, ты уверена, что моему...» Санс запнулся, словно ему было тяжело произнести слово. «Сыну подойдет имя Андрей». «Твоему, может, и не подойдет?» Со вздохом ответила я, тоже переходя на «ты». «А моему очень даже. Доктор уже и документы на него выписал». «Я в курсе», — покосился Санс на безмятежного Герца. «Санс-старший уже поздравил меня с первой репликацией и желает видеть Санса-младшего». «А по-человечески ты не можешь говорить?» Я вдруг опять начала закипать. «Сама не понимаю, из-за чего меня это так бесит, но бесит же». «Трудно сказать, что твой отец поздравил тебя с рождением сына, и дедушка хочет увидеть внука». Санс скривился, словно пил не вкуснейший на свете чай, а лимон рассасывал, кислющий. «Маргарита!» Он отставил чашку, встал, подумал и закончил явно не так, как собирался. «Мне нужно время перестроиться с привычной речи на примитивное мышление твоей расы». «Это вот что сейчас было?» «Это он меня так оскорбить решил? Компьютер ходячий!» Но я решила не спорить, хотя стало очень обидно. «Да, может, я не гений, но и примитивной меня назвать нельзя. Просто я не робот и излишне эмоционально, но я такая, как есть, и мои родные любят меня не за мой гениальный ум». Обо всем этом я подумала про себя, а вслух миролюбиво произнесла. «Ой, Андрейку кормить пора. Покормишь?» «Для этого есть Рексы. Я сейчас вызову». Санс попытался выйти, но мы с доктором, как два заговорщика, этого сделать ему не дали. Герц уже вытащил ребенка из колбы и сунул в руки опешившего от такой наглости Санса, а я, радостно щебеча о научно доказанной пользе кормления отцами детей, полезла за смесью. Она стояла в бутылочках в специальном шкафчике, поддерживающем определенную температуру. Мне доктор успел показать. «Вот, держи», — радостно сунула Сансу в руку бутылочку. «Садись вот сюда». Я подвинула ему стул. «А я пока помогу доктору убрать со стола и помыть чашки». Санс зыркнул на меня, но сел, немного напряженно держа плечи и руки, и поднес к губам ребенка соску с таким сосредоточенным видом, будто нитку в иголку вдевал. Мы с доктором переглянулись и с умилением уставились на эту картину. Андрей в руках папочки казался совсем маленьким, он даже не проснулся, только обхватил губами соску и зачмокал. Я мыла чашки и наблюдала за Сансом. Доктор делал вид, что перестилает малышу постель и протирает дезинфектором створки колбы, которую он называл «нишей для младенца». Айр же сосредоточенно кормил ребенка. Сначала он смотрел задумчиво, явно ожидая от малыша подвоха, затем расслабился, и в его глазах мелькнул интерес, а потом он осторожно протянул руку и убрал прядку рыжих волос со лба сына. Это было так трогательно, что мое сердце растеклось лужицей и стекло в желудок. Такая милота! Когда Андрейка насытился, Санс поднял его вертикально и прижал к груди, положив головку на плечо и придерживая одной рукой. «Следуй за мной, Маргарита. Я покажу твою комнату и расскажу о правилах. Доктор, присоединяйтесь к завтраку». Мы с Герцем переглянулись, и я пошла следом за Сансом, мучительно переживая, что выгляжу в больничном халате, как пугало, еще и растрепанная, и эти покойницкие тапочки, только бы никого не встретить, а то стыдно же. «А кто спал в твоей кровати?» Совершенно безразличным голосом поинтересовалась я и тут же про себя застонала. «Ну вот зачем? Любопытство кошку сгубило, Маргарита, неужели не помнишь?» «А, это Ада Мариновна. Она вчера немного переработала и перепутала комнаты». «Ничего себе, комнаты перепутала. Что же она не перепутала ее с гостиной, например? И что это за Ада Мариновна? И вообще, какое мне дело, с кем спит мой муж? Да никакого. А треснуть его кулаком по спине мне хочется просто так». «Не знала, что у симуляторов в вашем мире есть имена». Буркнула я себе под нос. Санс сделал вид, что не услышал, лишь озорно на меня посмотрел. А я еще больше покраснела. За стеклянной перегородкой нас ждали два Рекса. Один из них толкал перед собой ту коляску, что я купила. От того, что Санс не выбросил ее, а привез в дом, мне стало теплее на душе. Он осторожно положил Андрея в коляску, и Рексы радостно утащили ее куда-то по коридору. Я открыла рот, чтобы спросить, куда, но Санс, не оглядываясь, ответил: «Они пошли в сад, не волнуйся. Тебе совершенно не обязательно быть с Рэем постоянно. Достаточно давать указания по его развитию и заниматься с ним несколько часов в день». «Сама решу», — буркнула я. «И мне не нравится имя Рэй». «Марго, я согласился на твои условия. Уступи мне хотя бы в мелочи». Он оглянулся, и я увидела смех в голубых глазах. «У нас не приняты такие длинные имена, но в историю он войдет под именем Андрей Део Санс», — поспешно добавил он. «Не буду я с тобой спорить. Рэй так Рэй, если тебе это так важно. А то еще раз психуешься, и случится катаклизм», — доктор рассказал. Санс прошел мимо двери в свою спальню и остановился напротив. «Твоя комната». «Да, но он не все рассказал, а мне многое непонятно. Вот, например, если ты сойдешь с ума, то мир взорвется?» «Сойти с ума я могу лишь в одном случае, Маргарита». «В каком?» – тут же купилась я. «Если ты будешь постоянно задавать глупые вопросы». Санс легонько щелкнул меня по носу и толкнул дверь. Она бесшумно открылась. «Столовая прямо по коридору и налево. У тебя 9 минут. Поговорим после завтрака». И смылся. «Ну ничего, я непременно задам свои вопросы. Хотя зачем ему их задавать, когда этот гад инопланетный все равно читает меня как открытую книгу? Хорошо хоть не мысли, а эмоции, но и то напрягает. Теперь придется еще и за этим следить». Я зашла в комнату и остановилась, упершись спиной в двери. «Ой, мама, это мне?» Комната была огромной, не менее 30 метров, с окном от пола до потолка. Сквозь него виднелись макушки деревьев и небо, так что, скорее всего, мы находимся на втором этаже. Мягкий пружинистый пол из материала, похожего на пробку, соломенный коврик у огромной кровати, плетеная мебель с яркими подушками на сиденьях, все изящное и воздушное. Над небольшим рабочим столом светился экран виртуального компьютера, точно такой был на яхте. Вдоль одной стены тянулся шкаф. Я открыла его и обомлела. Моя немногочисленная одежда была аккуратно развешана на плечиках. Чуть в стороне висело платье, которое мне подарил Аврор. Отдельно находились полки для обуви. Да в этом шкафу жить можно. У меня никогда в жизни не было столько одежды, чтобы его заполнить. Если быть честной, то всей одежды моей семьи не хватит. Мы никогда не жили богато, не бедствовали, но... «Да что говорить, так половина страны живет, не за чертой, а на ней». Я вытащила джинсы и кофточку и закрыла шкаф. Вот получу первую зарплату и сразу же попрошу Аврора отвезти меня по магазинам. За спрятанной в небольшой нише дверью была ванная комната. Все строго и функционально. Я приняла душ, переоделась в джинсы и любимую черную футболку с танцующими черепами, сунула ноги в шлепанцы и, решительно скомандовав себе: «Вперед, Марго, покорять Анри!», направилась искать столовую, ориентируясь на запах кофе. Упс. Первое, что мне захотелось сделать, это сбежать. Ну почему? Почему Санс мне не сказал, что будет все так торжественно? Я бы блузку надела. Столовая поражала роскошью. Нет, не так. Она давила, хохотала, презрительно скалилась на мои потертые джинсы и не очень аккуратную косу. Огромная хрустальная люстра надменно подхихикивала над простой рыжей девчонкой, так неуместно смотревшейся во всей этой роскоши. Даже длинный стол, за которым могло бы уместиться человек 20, укоризненно взирал на смущенную меня. Меня спас Аврор. «Марго!» «Черт, как приятно! Я действительно была рада его видеть!» Улыбнулась, пожала руку, а потом встала на носочки и без зазрения совести чмокнула в щеку, потому что рядом с Сансом сидела блондинка 90-60-90. Еще и смотрела на меня с улыбкой и как-то очень уж оценивающе. Вот чувствую, что это она и есть. Симулятор. Аврор провел меня к столу, посадил рядом с собой, и тотчас же на моей тарелке оказалась горка зеленого салата, пара котлет и ломоть свежего хлеба. Аромат еды заставил сглотнуть набежавшую слюну и на 10 минут выключиться из реальности. Так что включилась я, лишь когда услышала свое имя. «Маргарита, кофе или чай?» — с улыбкой спросила блондинка. «Кофе», — блаженно улыбнулась я. «Сейчас я любила всех, даже ее. Хотя мне и не нравилось, что она так хорошо выглядит». Причем, если верить Айру, после пьянки и ночи полной страсти и огня. Ну, не мог же он устоять рядом с такими формами. Или мог? Я прикусила губу, чтобы не задать вопрос, вертящийся на кончике языка. Ну, любопытная я, и ничего не могу с собой поделать. Мне нужно точно знать, есть между этими двумя отношения или нет. Потому что если есть, то я сразу уступлю. Куда мне до этой модели? Двое рексов в белых колпаках и фартуках принесли кофейник и блюдо с пирожными. «Если здесь так завтракают, то мне нужно срочно узнать адрес тренажерного зала». Я щурилась от удовольствия, ковыряя ложечкой в песочной корзинке, наполненной взбитыми сливками. «Пирожные в твою честь. Айр сказал, что тебе стоит хорошо питаться, поэтому...» Блондинка широко улыбнулась. «Что ты желаешь на обед?» «Ну, раз она мне тыкает, значит, и я имею полное право». «А ты крестная фея?» «Я шеф-повар». «С такой фигурой?» «Ой, не надо мне говорить за мою фигуру, оно меня нервирует». «Я Ада. Родилась в Познане, а выросла в Одессе. Кормлю мальчиков, чтобы они ноги не протянули. Так и что будем готовить на обед?» «А у меня ты больше не спрашиваешь, что мне приготовить». Притворно вздохнул Аврор и тут же подложил мне еще одно пирожное с клубникой. «Лопну». «Вот точно лопну, но съем». Боковым зрением я заметила, как Санс переглянулся с Адой и улыбнулся. «Ну, люблю я клубнику, люблю. Готова есть круглый год. А здесь она ароматная, спелая, сладкая, тает во рту. Раскусишь ягодку и ощущаешь вкус лета. Я представила, как кормлю Санса клубникой с ладони. И это было такое захватывающее зрелище, что я моментально смутилась, и, как часто у меня бывает, покраснела. Вот всегда я краснею в самый неподходящий момент. Это же просто мысли. Да мне все равно. Пожала я плечами и сунула в рот клубничку. Пусть Аврор меню составляет. Если это не та зеленая гадость, которой господин Санс пытался кормить нас на яхте, то я на все согласна. Ада громко хохотнула и стукнула кулаком Санса в плечо. Видно, тоже не оценила полезность синтезированной пищи. «Аврор улетает сегодня», — сообщила она мне. «Я им пирог испекла». «С вишней?» — пилот плотоядно оскалился. «С ветчиной и луком». «Почему ты меня не любишь, Адочка?» «Я так и хочу быть счастливой». Я пила кофе и слушала их беззлобную пикировку. Потом пришел Рекс с планшетом, и Ада надиктовала список продуктов. Тихий голос доктора что-то втолковывал Лексу. Тот кивал и слушал, иногда бросая на меня быстрые взгляды. Я осоловела, клевала носом. Вот стоило поесть, как глаза начали слипаться. И даже кофе не помог. Если бы не ревность к Аде, точно бы заснула. А так я стойко косилась на этих двоих, пытаясь догадаться, есть между ними что-то или нет. А если есть, то насколько серьезно? А если серьезно, то будет ли у меня шанс? Или не забивать голову ерундой. А еще нужно созвониться с мамой и найти для малыша записи колыбельных. Мысли, как обычно у меня бывает, перескочили на Андрейку и потекли в совершенно другом направлении. «Милая барышня», — я вздрогнула от голоса Герца, — «ступайте в комнату и поспите. Все же слабость еще присутствует. А может быть, вколоть вам стимулятор?» «Нет-нет», — энергично замотала я головой. «Знаю я ваши укольчики. Потом просплю сутки и пропущу все самое интересное. Да и вопросов у меня накопилось много. Хочу срочно услышать на них ответы». «Я провожу», — тут же предложил Аврор, но первым встал Санс. «Тебе нужно согласовать с Адой Мариновной список. Я сам провожу Марго». Сказано это было таким тоном, что никто возражать не посмел. Только Лекс громко хмыкнул и протянул Аде руку ладонью вверх. Она по ней стукнула, и они дружно улыбнулись. «Спорили?» – не удержалась я от вопроса. «Конечно!» – Лекс, похожий на довольного мартовского кота, сощурился и, растягивая гласные, сообщил. «Я выиграл!» «Что именно?» Санс подпихнул меня в спину в сторону выхода, но я оглянулась, ожидая ответа. «Мороженое!» Кухарка оценивающе посмотрела на меня, очень оценивающе, и взгляд такой, будто раздевает. Обычно так мужчины смотрят, словно прикидывают, стоит ли персона их усилий, ревнует, что ли, и что это означает. Пока я рассуждала о странном поведении кухарки, она послала мне воздушный поцелуй и отвернулась. «И что это было?» «Это Ада, твоя девушка?» Не удержалась я от вопроса, когда мы шли по коридору. «Что?» Айр отвлекся от своих мыслей и удивленно посмотрел на меня. «Девушка, Ада Мариновна?» «А она парень?» — округлила я глаза. «Нет, я, конечно, читала о трансгендерах, но никогда не видела их в жизни. А ведь и не подумаешь, что это мужчина». «Маргарита», — укоризненно произнес Санс. «Судя по выражению твоего лица и блеску глаз, могу с полной уверенностью сказать, что ты уже придумала целую историю и жаждешь ею поделиться. Не хочу тебя разочаровывать, но Ада — девушка. И нет, она не моя пара, если ты про это. Но спит в твоей постели», — тут же брякнула я и шмыгнула в свою комнату, рассчитывая захлопнуть дверь перед носом Санса. Но не тут-то было. Дверь заблокировала, и мой личный совершенный кошмар спокойно зашел следом, после чего двери с тихим шелестом закрылись. «Маргарита, ты ревнуешь?» «А голос такой ехидный и озадаченный!» «А не должна?» — решила добить Санса глупым вопросом я. «Не должна, конечно. Между нами ничего нет и быть не может». Он сел в кресло у окна, жестом предлагая мне сесть напротив. А у меня моментально испортилось настроение, потому что это было очень прямолинейно и не оставляло шансов. И, естественно, мне еще сильнее захотелось, чтобы он увидел во мне больше, чем просто няню для своего ребенка. Но после этих слов... В общем, сейчас мне единственно хотелось, чтобы Санс ушел, но я промолчала, просто села в кресло и стала ждать. Что еще он скажет, этот хранитель равновесия, сумевший так расшатать мое личное равновесие, что я никак в себя прийти не могу? «Ада, мой товарищ, моя кухарка и мой соперник в покере, но не более того». «Стоп, так он говорил не обо мне, а о кухарке?» «Нет, нет, нет, все равно не стоит надеяться». Но сердце не слушало мозг, оно радостно застучало в груди и сладко заныло. «Глупое, глупое девичье сердечко! Он совершенство, мать его! Хранитель планеты, Део! А кто ты, Марго? Папина дочка, вчерашняя студентка, тихая девочка, да и далеко не гений, середнячок!» «И?» Санс явно ожидал от меня реакции, а я просто хотела спать и на ручке, и обнимашек. «И что?» — зевнула я. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Он стремительно встал и положил ладонь мне на лоб. Как же это было приятно. Так бы и замурлыкала. Но вместо этого я дернула головой, сбрасывая ладонь. «Температуры нет. Странно». «Что именно?» «Где масса вопросов, на которые я должен ответить?» «Мне доктор рассказал, что Анри – живая планета с очень неустойчивой геосистемой, а Део могут ее стабилизировать, что вы умеете гасить отрицательные эманации, способные вызвать катаклизмы». что благодаря вам на планете нет войн, разрушительных землетрясений, наводнений и прочего, что вас по 13 на каждый материк, что вы дежурите по очереди и что сейчас ты приближаешься к пику силы. Честно говоря, я плохо поняла научную теорию, исправилась я. Но я поняла, что вы обычные люди, но усовершенствованные генетически. Ваш мозг работает на полную мощность, вы умеете полностью использовать ресурсы организма и спокойно входите в информационное поле планеты и в ее ауру, таким образом меняя структуру чего-то там». Санс кивнул. «Ага, само совершенство». И мне сразу же захотелось сказать гадость, чтобы не чувствовать себя ущербным недочеловеком рядом с ним. «При этом вы не умеете чувствовать, любить, ненавидеть, не испытываете страсти влечения. В общем, не жизнь, а скука полнейшая». Я опять зевнула, прикрыв рот ладошкой, и вгляделась в Санса, ожидая его реакции. «Это доктор тебе сказал, что мы лишены эмоций?» – ошарашенно спросил он. «Нет». Я решила не подставлять доктора, тем более, что он мне как раз говорил все с точностью, да наоборот. Просто пояснил, что Део считают излишнюю эмоциональность помехой для совершенствования, поэтому часто блокируют многие процессы. «Это я сама вижу». «Ты не права, Маргарита». «Что вижу, то и говорю», — не стала спорить я. «И ты не хочешь задать никаких вопросов?» «Ну, раз ты так настаиваешь, то только один. Сейчас месяц твоего дежурства, и тебя нельзя выводить из себя, а то еще начнется всемирный потоп. Но через пару-тройку недель мы разведемся?» Санс смотрел на меня, как на... Странно смотрел, в общем, а потом улыбнулся так загадочно-загадочно, что мне даже страшно стало. Медленно встал и склонился надо мной, упершись руками в подлокотнике. Взгляд удава. Я вжалась в плетеную спинку кресла и зажмурилась. «Почему ты закрыла глаза?» Озадаченно спросил Део. «Ты же будешь меня целовать?» Я приоткрыла один глаз. «Да». Ради такого выражения на породистой физиономии инопланетного совершенства стоило выставить себя дурочкой. Я не выдержала и хихикнула, а затем расхохоталась. В глазах Санса разливалось что-то очень недоброе, но даже это не могло меня остановить. «Мы не сможем развестись, Маргарита», — зловеще прошептал он. «Анри этого не хочет». «Анри?» — я еще хихикала, но когда осознала, что Санс сказал, смеяться мне резко расхотелось. «Планета!» «Доктор же рассказал тебе». Санс скривился. «Она живая, и мы ее чувствуем. Все Део чувствуют. Вот сейчас на острове Кидея просыпается вулкан. Но мы не станем вмешиваться. Людских поселений там нет». Он молча подхватил меня на руки и понес к кровати. Всего 5 шагов, но для меня эти 5 шагов показались километром. За эти секунды я успела придумать достойный ответ, забыть его, испугаться, обрадоваться, смутиться, прикинуть, какую позу мне следует принять, чтобы соблазнительней выглядеть, и пожалеть, что на мне джинсы. А еще, что скажет мама? «Так что прости, но тебе придется быть моей женой, пока ты здесь». Он положил меня на кровать поверх покрывала, снял туфли, накрыл пледом и ушел. «Эй!» – возмутилась я, когда Санс неожиданно вернулся. «А у меня ты спросил, согласна я или нет?» «А ты не согласна?» Он подмигнул и снова вышел. «Так, не согласна!» Пробурчала я закрытой двери, обняла подушку, улыбнулась и закрыла глаза. Я знаю, что врать плохо, но не могла же я сказать правду. Что мое сердце пело, гормоны яростно отплясывали чечетку, а на душе цвели маки, опиумные. Потому что влюбиться в Санса можно было только в состоянии аффекта или временного помутнения сознания. И как меня угораздило...